зла. Он не смеет рассказать, кто волнует его сон. Поцелуя, ты грустишь, ты страдаешь, ты не спишь. В эту жизнь без света не сердись, что зима не лето, поделись сердцем с другом, поверни судьбу кругом. Ночь прошла, ты узнал, ты в душе прочитала на вопрос свой ответ. Тебя греет яркий свет, он придет, он знает, что его ожидает. Он прочтет твои взгляды, он с тобой, ты с ним рядом. Не смотри в эту жизнь без света, не сердись, что зима не лето, поделись сердцем с другом, поверни судьбу кругом. Не смотри в эту жизнь без света, не сердись, что зима не лето, поделись сердцем с другом, поверни судьбу кругом.